Глава 4. Твои люди согласятся за тебя отдать свои земли? Мы ехали конной группой. 5 воргов. Он взял всего 5 человек. Скрен, его побери. Я, связанная, на его лошади позади, как какая-то беглая рабыня. Нет, мои люди предпочтут видеть меня мертвой. Хорошо, он даже не расстроился. Тогда их прекрасная Мита станет подарком моему царю. И это будет некоторым оправданием нашего провала. Скрен, тебя побери, ворк проклятый! Ты все время так грубо ругаешься, Ардалика. Он посмаковал мое имя. Кто такие скрены? Грязные твари, пришедшие из иного мира, такие как ты. Ух, как зло! Они еще отвратительно воняют, не удержалась я. Прекрасно. Тогда тебе предстоит терпеть эту вонь много ночей, дорогая Ардалика. Очень много. Путь до царства не близкий. Мне пришлось замолчать. Я уже не знала, что ему сказать и как уколоть побольнее. Сейчас я действительно была в его власти. Надо сбежать. Я не могу позволить, чтобы мои планы рухнули из-за какого-то мужчины. Вечером на привале я попробовала сбежать первый раз. Меня поймали, когда я, скатившись во враг, ползла в сторону леса. Второй раз в отхожем месте. На ногах временно ослабили путы, но и это не вышло. Теперь, когда я справляла нужду, Дикий сам охранял меня, за что я его ненавидела еще больше. Оставалось надеяться только на случай, и он представился. Гроза в горах – дело непростое, а ночью она особенно опасна. Ливень пошел внезапно. Вот только молния прорезала ночную тьму, а раскат грома напугал лошадей, как сразу стена воды обрушилась на нас. Айртан бросился успокаивать животных, остальные принялись спасать пожитки. Я же впервые за эти 2 дня осталась без внимания. С помощью острого камня я смогла перерезать путы на руках. Дальше мне помогла сила. Как только я отошла подальше от стоянки, то побежала с той скоростью, что она даровала мне. Я бежала изо всех сил под грохот грома и сияние молний. Мокрая от дождя, но счастливая от свободы. Через несколько часов дождь стих. Сквозь тучи пробились первые лучи солнца. Остановившись на краю обрыва, я полной грудью вздохнула свежий воздух. Он пах свободой. Только не останавливаться. Я не знала всех способностей Айртана и считала правильным увеличивать расстояние между нами. Поэтому выбрала другой путь, через горы, там, где на лошадях точно не проехать. Это замедляло скорость, но зато не давало возможность воргам нагнать меня. Этот путь и подловил меня. Мокрая и уже порядком уставшая от ночного бега, я не удержалась на скале и рухнула вниз. Пролетев небольшое расстояние, я больно ударилась об уступ и потеряла сознание. Очнулась, когда солнце было уже высоко, и его жар высушил мои одежды. Тень заслонила небо. Айртан Дикий смотрел мне в глаза. «Лучше бы умерла», — простонала я. Мужчина ничего не ответил, просто молча начал ощупывать меня. «Ничего не сломало», — наконец сказал он. Бережно подняв меня наверх, мужчина еще раз осмотрел мое тело, попутно обрабатывая какой-то пахучей мазью синяки и раны. «Какая же ты ведьма, Ардалика! Себя не пожалела, лишь бы сбежать. Чудом жива осталась. А если бы я тебя не нашел?» «Было бы прекрасно», — прохрипела я. «Ты двигаться не можешь. Перегорела на своей бешеной скорости». Он покачал головой и начал готовить еду. «Еду? С чего он такой внимательный? С нежностью и заботой этот непостижимый мужчина начал кормить меня. Медленно поил бульоном, периодически остужая его своим дыханием. Собрав постель из опавших веток и постелив свою рубаху, он бережно уложил меня на нее. «Сегодня никуда не пойдем. Тебе надо восстановиться и отдохнуть. И не смотри на меня с таким бешенством. Я спас тебя, и теперь твоя жизнь принадлежит мне. Таков закон». «У нас нет такого закона, Дикий». «Значит, теперь будет. Слышишь, Ардалика, ты моя? Теперь ты принадлежишь мне». Он выдохнул эту фразу мне прямо в лицо. Я бессильно отвернулась, и скоро усталость склонила меня в сон. Мне снился прекрасный сад, полный цветов, чей аромат пьянил. Я одета в легкое платье из нежной гладкой ткани. Черноволосый мужчина склонился надо мной и застегивает браслет с синими, яркими, как звезды, камнями. «Считайте, это мой обручальный подарок». Нежная улыбка отразилась в его глазах. «Дамиан!» — с криком я проснулась. «Кто это?» — с подозрением спросил мужчина рядом со мной. Осознание себя хлынуло лавиной в мой разум. Я почти исчезла, слилась с сознанием Ордалики. Трудно разделять себя прежнюю и себя настоящую. Рыжеволосый мужчина с тревогой смотрел на меня. Сквозь незнакомые черты я видела в нем своего Дамиана. За грубостью и за кажущейся жестокостью ощущала заботу и любовь. Что же случилось с нами? Почему эта жизнь наполнена ненавистью? Впрочем, та, из которой я пришла, тоже была наполнена моей ненавистью к нему. И если бы не события, которые я поменяла... Где истоки этого противоречия, любви и ненависти? Найду ли я их здесь? Есть ли у нас еще шанс в этой жизни? Наступила ночь. Артан разжег костер, и его негромкое потрескивание успокоило меня. Сейчас в небольшом кругу света были только он и я. Не было тревог и споров. Они придут позже. Были только мы и это мгновение. Нападение скренов произошло неожиданно. Артан отошел от освещенного круга, чтобы принести дров. Его не было какое-то время, и вдруг раздался треск деревьев, свирепый рык, и в поле моей видимости появились сплетенные в единое целое мужчина и огромный зверь. Они пронеслись мимо и остановились возле обрыва скалы. Я знала, что скрены не нападают поодиночке. Всегда охотятся стаей. Прислушавшись к силе, я почувствовала еще несколько тварей. Не успев подумать, начала действовать. Шепот пустил струйку силы к зверям. И они замерли. Еще мгновение, и твари умрут, их сердца остановятся. Я посмотрела в сторону пропасти. Спасать этого мужчину или нет? Одно мгновение, и он рухнет с обрыва вместе со зверем. Было ли это решение Ордалики, или это я смогла повлиять на ее сознание? Не знаю. Все твари рухнули дохлыми в одно мгновение. Отдышавшись после схватки, мужчина подошел ко мне. «Спасибо. Именно из-за этих зверей мы и развили свои силы. Несмотря на свой огромный вес и мощь, они охотятся стаей, раздирая добычу. Только благодаря шепоту нашему народу удалось выжить. Поэтому лучше всего он помогает против них. Это в нашей крови». «Спасибо. Знаю, ты могла не спасать меня». Я оглядела рыжего воина. Он был весь в крови. Раны покрывали его тело, а нога была сильно порвана здоровым когтем. И рана шла от бедра до самой стопы. «Мне уже лучше. Я могу двигаться. Дай своей мази, я обработаю рану». «Мазей больше нет», — мужчина отвернулся. «Они все кончились». «Вот как! Он все свои мази использовал на мне. Или у него просто такой маленький запас?» «Ясно. Уже светает. Я знаю травы, которые тебе помогут. Теперь ты ложись сюда». Встав, я уступила свое место. За прошедшее время я успела отдохнуть, и мои силы вернулись. К счастью, падение не нанесло сильных повреждений. Я даже продолжала ощущать своего ребенка. Это вселяло надежду, что с ним все в порядке. Промыв раны своего врага чистой водой из горного ручья, я пошла собирать травы. К счастью, нужные нашлись близко. Наши земли действительно богаты. Сварив снадобье, обработала его ногу, но накрывать ее пока не стала. Пусть так. Лежи и не двигайся. Нельзя, чтобы загнила. В тебе есть сила. Используй ее, чтобы вылечить. Я не умею. Посмотрев на этого огромного мужчину, увидев его безобидный взгляд, я поняла, что кому-то сильно нравится забота о нем. «Направь силу в рану и глупости себе не надумывай». Казалось, он сейчас не будет ничего делать, а продолжит строить из себя тяжело больного. Еще раз горестно посмотрев на меня, Айртан печально вздохнул и занялся самолечением. «Я одного не понял. Эти твари живые?» «Конечно. А как ты хотел?» «Ты сказала, что эти твари иного мира». «И почему они не должны быть живыми? Они сюда-то поесть приходят». «Как видишь, очень живой интерес у них». «Ты что?» — я повернулась к мужчине. «Думал, они из мира мертвых?» «Ну да». «Иной мир не знает мир мертвых. Да и в мире мертвых есть очень живые твари. Говоришь, как будто была там». Я с насмешкой посмотрела на воина. «Интересно. В его царстве, несмотря на все слухи об мощи и богатстве, даже не знает об иных мирах? Или это воину неведомо? С другой стороны, он обладает силой, его же должны были обучать. Надо серьезно разузнать побольше о магии и ее применении в царстве. Вдруг наши тайные знания смогут стать преимуществом. У тебя очень хищное лицо сейчас, ведьма. Как будто что-то задумала. Тебя не спросила, ворк. Не вздумай сбежать, Ордалика. А то что, поймаешь? Я засмеялась. Отдыхай, воин. Теперь я спасла тебе жизнь, и она принадлежит мне. Ночь наступила быстро. Только солнце скрылось за вершиной, как тьма опустилась на нас. Небо покрылось звездным светом. Только высоко в горах свет от них такой яркий. Старая Анихана рассказывала мне в детстве, что каждая звезда — это иные миры. Но проникнуть туда может только самый могучий Шандарах. И тогда я захотела обрести эту власть, позволяющую гулять меж звезд. Но что мне делать с мужчиной рядом со мной? Он мой враг, он заботился обо мне, он отец моего ребенка, но пощадил бы он меня? Я точно знаю, что нет. Будь его воля, он бы снова взял меня в плен. Свет костра делал тьму за его пределами только гуще. Встав и скинув одежду, я подошла к своему мужчине. Он был хорош, широкая грудь, крупные мышцы. Его дыхание замерло, когда я провела по нему руками, лаская каждый кусочек мощного торса. «Сегодня эта ночь наша», — прошептала ему. «Утром я исчезла. Больше нельзя было оставаться». Края своих земель я достигла в полдень. Мое племя искало свою Миту и благополучно нашло. «Сердалика, собери отряд воинов, я укажу место. Надо забрать тело Айртана Дикого». «Да, не пугайся. Он жив, просто сейчас без сил. В долине Роган скоро будет проходить караван работорговцев. Продайте им его».